Издательство О2 и ВК Музыка представляют аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 21. В предыдущих сериях. Итак, ситуация накалилась до недопустимого предела. Всадники отправились на спасение Миры. Но, несмотря на выполненные ими условия, Теофания перерезала ей горло. При помощи Дайна и Слоун Бреннану удалось восстановить сестру. А Тейрн унес Тейна, оставив Вайлот своей нительницей. Слоун доставила Саренгейл сверток, который Аарик передал от служителей Дан. По его мнению, содержимое должно помочь всаднице. Но что действительно могло спасти Вайолет, так это больше сведений о сопернице. Теофания жаждет стать наставницей Саренгейл. Она способна заклинать бури, а раньше была жрицей храма Дан. Но как это поможет, когда колдунья превосходит в способностях, скорости и знаниях? Да прибудет Зинхал, бог удачи, с Вайолет Саренгейл в этой схватке. Ведь если всадники ошиблись и их план провалится, то падет Дрейтус, а войнители окажутся еще на шаг ближе к долине и Академии Базгиат. Нет более мстительной богини, чем Дан. Визит в ее храм лишит души любого, кто пренебрег ее благодатью. Майор Рорили. Руководство по ублажению богов. Издание второе. Дождь хлестал мне в лицо. Кинжал Теофании оцарапал мне горло, но я держалась стойко и не сводила с нее взгляд. Перебрав в голове все возможные способы выбраться живой из этой ситуации, я остановилась на самом простом, хотя и рискованном. Мои друзья продолжат сражаться с тобой еще долго после того, как я встречусь с Маликом. А встречусь я с ним с незапятнанной душой. Делай, что должно. Красные глаза Теофании пульсировали. На лице появилось удивление, и она отняла кинжал от моего горла ровно настолько, сколько мне требовалось. А сейчас будет больно. Я ударила ее лбом прямо в нос. Хрустнула кость, голова Теофании откинулась назад, и тело чуть отстранилось. В ту же секунду, как ее вес сместился, я подтянула правое колено к груди и изо всех сил ударила заклинательницу ногой, угодив прямиком в подмышку и разорвав ее хватку на моих запястьях. «Твою мать!» Воспользовавшись своей скоростью, она материализовалась в шагах в семи от меня, сжимая рукой нос. «А теперь мне никогда его не выправить!» Я вскочила на ноги. «Думаешь, я этого не сделаю? Не отберу твою жизнь?» Теофания изучала меня с невиданной прежде злобой и вытащила из-за пояса кинжал с зеленым лезвием. Мой желудок едва не вывернулся наизнанку. Мне и одной встречи с этим ядом хватило. «Я думаю, что своей фразой про раз в столетие ты прекрасно показала свое отчаяние». Не сводя с нее глаз, я подняла со скользкой от дождя травы свой рунический кинжал. «Я нужна тебе!» «Будут и другие». Ты не такая уж и особенная. Но я единственная заклинательница молний, и тебе придется с этим считаться. Я не сомневалась, что терпение Теофании на пределе, и она вот-вот взорвется. По привычке, схватившись за проводник, я потянулась к Тейрну. Увеличившийся ручеек силы и тонкая, как пергамент, связь намекнули мне, что он приближается, но пока остается все еще вне пределов досягаемости. Это бы значило гораздо больше, сохрани ты своего Ирида. Теофания присела и провела рукой по луговой траве. От одного прикосновения вокруг нее образовалось серое пятно. Проклятие. Если я перегнула палку, ей оставалось лишь побольше зачерпнуть силу, и я бы обратилась в пыль. Паника впилась мне когтями прямо в сердце, но я вытолкала ее наружу, прежде чем она успела зацепиться как следует. Вайланс? По нашей связи чувствовались изнеможение, напряженность и небольшая боль. Он был в бою. «Я в порядке. Сосредоточься на себе!» Я рискнула на мгновение оторвать взгляд от Теофании и сквозь сгустившуюся бурю попыталась разглядеть что-либо в небе над городом. Драконы, грифоны и виверны сновали над спиральной башней, но я не позволила своему взгляду задержаться настолько, чтобы отыскать в этом море хаоса синеву. Ксейден был там самым могущественным всадником. С ним все будет в порядке. Я должна сосредоточить свое внимание и внимание Теофании только на нас двоих, чтобы у Дрейтуса был шанс. Им просто требовалось время. Я повернулась спиной к городу и посмотрела на Теофанию. Дождь зарядил вовсю, обрушивая на землю тяжелые капли. А, беспокоишься за заклинателя теней? Разве ты не хочешь провести с ним вечность? С жестокой улыбкой произнесла Теофания, продолжая скользить рукой по траве. Мы и так уже проведем с ним вечность. Я оглядывалась по сторонам в поисках хоть чего-то, что даст мне преимущество в драке, но ничего не находила. Но не так, как ты хочешь. Мы прекрасные актеры, но воинители не способны испытывать того, что вы называете любовью. Это привлекло мое внимание. Ты лжешь. Я бы знала. Жестокая улыбка стала еще шире. Ах, вот оно что. Битвы проигрываются нашими слабейшими воинами. И именно такой он тебя и делает. Слабый. Теперь, когда я знаю, где ты уязвима, мы можем начать. Катись к Малику. Я уже доказала любимому острову Дан, что я могу быть кем угодно, но только не слабачкой. Теофания же не могла больше рассчитывать на благосклонность богини. Урок первый. Чтобы выжить в нашем мире, ты должна защищать магию, которая тебя поддерживает. Знаешь, как-нибудь истощенный вот таким методом? Теофания прижала раскрытую ладонь к земле, и та мгновенно иссохла вокруг руки, а трава посерела и рассыпалась в прах. Почва потрескалась, поглощая дождь. Зараза медленно истекала из ладони заклинательницы, поражая сначала дюймы, а затем и ярды. Я инстинктивно сделала шаг назад и мгновенно осознала свою ошибку. Теофания могла в любой момент увеличить скорость. Она просто играла со мной. Теофания вскинула свои серебристые брови. На самом деле все просто. Земля, из которой уже была высосана магия, создает барьер. Самое простое решение – осушить ее самостоятельно. Если ты сделаешь это до того, как я туда доберусь, то сохранишь себе жизнь. Сохранишь свою любовь, по крайней мере, то, что выдает себя за нее, и свою силу, и даже своего дракона, если пожелаешь. А если нет? Иссыхание распространялось. До слуха донесся шум крыльев, но Тейрн все еще был вне пределов досягаемости, так что, судя по всему, мне предстояла еще одна встреча с виверной Теофанией. Ты умрешь? Теофания оперлась на руку сильнее, и земля принялась увидать в 4 раза быстрее. Магия истощалась внутри серого круга, который приближался ко мне с неотвратимостью приливной волны. Я могу подождать еще одну заклинательницу молний, но ты слишком опасна, чтобы сохранять тебе жизнь. Так что выбирай быстрее. Блять, у меня оставались считанные секунды. Магия уже была высосана. Мне нужен барьер. Я метнулась вправо и бросилась бежать, как одержимая, выпустив из руки проводник. Он на каждом шагу колотил меня по предплечью. На бегу я достала из ножен на бедре кинжал. Моя нога поехала на скользкой от дождя траве достаточно, чтобы сбить меня с темпа. В левом колене вспыхнула боль, но я заблокировала ее, следя одновременно за нагонявшей меня серой смертью и за приближавшейся тушей виверны. Еще 3 шага. Я смогу это сделать. Я должна успеть. Я не умру на этом поле. Когда я на последнем шаге оттолкнулась и прыгнула, мое сердце бешено колотилось, а легкие горели. Я приземлилась на мясистую область между когтями виверны, глубоко вонзив правый кинжал. Мгновенно подтянулась и как можно выше вонзила левый. Мои ноги отчаянно упирались в тушу, скользя по гладкой коже, но мне все же удалось удержаться и подняться выше при помощи кинжалов. Я вскарабкалась на коготь, быстро поднялась по чешуйчатой лапе, перемахнула лодыжку и оказалась на исполосованном бедре. Волна высыхания прошла прямо подо мной, а затем вынырнула с другой стороны виверны. Я приложила руку к груди, пытаясь почувствовать сердцебиение. Если бы я умерла, я бы это почувствовала, верно? Хотя бы приближавшиеся взмахи крыльев исчезли. Проклятье! А ты у нас умник! Взгляд Теофании упал на что-то позади меня. Нет! Краем глаза я заметила изгиб когтей и вскинула вверх руки. Когти сомкнулись вокруг меня, затем меня подбросило в небо. Тейрн! Не совсем. Капли дождя стекали по темно-синим чешуйкам. Сгаэль? Ты! Неудобство, для оценки которого не существует подходящей системы координат. Но ты проделала потрясающую работу, отвлекая Мавина. Прорычала она, направляясь на запад. Над нами с пугающей скоростью клубились и чернели облака. Минуточку. Запад был неправильным направлением, ведь Ксейден находился на юге. Ты не можешь его бросить! Вот почему я брошу тебя. Она вся твоя! Сгаэль вытянула правую лапу вперед, затем швырнула меня, что есть сил. Я помчалась навстречу буре с грацией вывалившегося из кабака на улицу пьянчуги. Сжав зубы, я проглотила рвущийся из горла крик. Страх стиснул мои легкие, но в ответ по моим венам устремилась сила, в сотню раз превосходящая мощностью адреналин. Тейрн, призвавший мою силу страх, испарился в буре, а я выбросила руки вперед. Моя траектория движения изменилась. Гравитация наконец-то взяла вверх и потянула меня обратно к земле. И тут стену дождя передо мной прорезало гигантское черное пятно. «Не поможешь мне?» Я начала падать быстрее, чем капли дождя вокруг меня. «Я велел тебе оставаться на поле». Два когтя подцепили меня за плечи, и все связки в моем теле взвыли, когда Тейрн рванул меня вверх. «Но в данном случае я рад, что ты меня ослушалась». «Этот выбор сделала за меня Сгаэль, но я не возражала. Если бы не она, я бы уже была мертва. Тейн...» «Быстро восстанавливается под присмотром Бреннана на вершине перевала». Тейрн поднес меня к своей морде, а затем зашвырнул себе на спину. Я приземлилась у основания его шеи и заскользила. Левое колено подогнулось, но я вытянула руки для равновесия и, вопреки воле ветра и дождя, быстро пробежала по шипам его спины. «А как Мира?» Я уселась в седло, пристегнулась, надела очки и мигом дышать стало гораздо легче. Вот так мы и должны были вести бой. Вместе. «Она жива. Мы приближаемся к полю», — ответил Тейрон, когда мы принялись снижаться. Облака над нашими головами принялись вращаться против часовой стрелки. Ну, просто потрясающе. «Следи за погодой. Теофания — заклинательница бурь. Она попытается сбросить тебя с неба». Я схватила проводник левой рукой и распахнула дверь библиотеки. Когда впереди показалось поле, поток силы сменился настоящим потопом. «Пусть попробует». На том месте, где Теофания высосала из земли магию, красовался серый круг безжизненной земли, но ее самой нигде не было видно. «Она ушла». «Осознала потерю преимущества. Взгляни на юг», — посоветовал Тейрн, и я повернула голову. «Я не могу видеть так далеко». Мое зрение изменилось так же, как после молодьбы. Поле битвы внезапно приобрело поразительную четкость, но смотрела я на него глазами Тейрна, не Андарны. Орды Виверн, которые только что ждали команды, взмыли в воздух примерно в миле от городских ворот. На земле осталось только дюжина. Нет, 11 виверн, на которых сидели военители. С такого расстояния я не могла различить лица темных заклинателей, но было сложно не заметить серебристые волосы Теофании или гигантскую виверну, на которой она восседала. Мое сердце ушло в пятки. Виверна в центре казалась крупнее Кадага. «Потому что так и есть. Она станет моим самым славным трофеем на сегодняшний день». Я моргнула, и ко мне вернулось мое собственное зрение. Последнее, чего мне хотелось, это чтобы Тейрн оказался где-то по соседству с этой гигантской виверной. И еще я поняла, что город не выстоит. А если Каори и остальные не выполнят свои задачи, никто из нас не выживет. Разве что мы отступим и бросим мирных жителей на растерзание. Наше задание — отвлечь или убить Теофанию. Я стала черпать и накапливать больше силы, нагревая кожу до вполне ощутимого ожога. И даже если между нею и нами находится сотня виверн, которая угрожает городу... Согласен. Перебил меня Тейрн и сделал правый вираж, поворачивая к Дрейтусу. Зачем всадникам развивать дальнозоркость, если вы и так все прекрасно видите? Привилегия нашего зрения даруется немногим. И вот что он этим хотел сказать. Дождь шипя ударил мне в лицо. Я увидела Глейн и Кэта высоко над линией грифонов на северной стене. Квер летел в строю ниже них. Все они перехватывали виверн, пытавшихся проскочить мимо города в направлении, ведущей к перевалу долины. Ри и остальная часть нашего отряда должны были перехватить всех, кто прорвется, прежде чем они доберутся до перевала. Секунду. Квер? Разве Боди не должен? Мы все принимаем собственные решения. Ксейден будет в ярости. Я огляделась по сторонам в поисках него. В небе кружила дюжина офицерских драконов, но над южным краем города виднелся только один синий. И это была Низгаэль. Где же они? Она отгородилась от меня щитом. Пока мы приближались к городу, у меня в голове пронеслась целая вереница ругательств. Я продолжала накапливать все больше силы, позволяя ей обжигать и тлеть внутри меня. Наверное, не хочет, чтобы ты беспокоился. Ее действия возымели обратный эффект. Орда пролетела над лежавшими на земле тушами поверженных виверн. Твари доберутся до ворот меньше, чем за минуту. Их было так много, что я не могла даже примерно определить их число. По крайней мере, мне требовалось целиться. «Скажи всем вернуться в небо над городом!» Я отпустила проводник, позволяя ему удариться мне о предплечье, и вскинула обе руки к небесам. Энергия обжигала мои легкие. Пекло внутри возросло до уровня, который я уже не смогу удерживать долго. «Готово!» Тейрн слегка отклонился влево, меняя наш курс в сторону Орды, и разноцветные сполохи в небе мигом переместились в сторону Дрейтуса. Я была готова поставить свою жизнь на то, что ни один дракон в небе не усомнился в праве Тейрна распоряжаться их перемещениями. «Уроки профессора Карра вполне могут оказаться нам полезными!» Я сконцентрировалась на летящей Орде, затем широко развела руки в стороны и высвободила накопленную энергию. Сила вырвалась из меня с раскаленным добела щелчком, сотряся мой позвоночник. Я резко опустила руки, и молния рассекла небо слишком большим количеством ветвей, чтобы я смогла их сосчитать. 10 ветвей, 7 попаданий. С гордостью объявил Тейрн, когда гром сотряс мое тело, и виверны посыпались на землю. Мое сердце подпрыгнуло от радости. Я могла это делать. Я снова вскинула руки вверх, с жадностью почерпнула силу, затем использовала ее так же, как и прежде. Новые ветви молний пронзили небеса. И хотя они были не такими мощными, как в первый раз, я, по словам Тейрна, поразила еще 5 виверн. 4! Объявил он после следующего удара. Вновь и вновь я безрассудно черпала энергию, полагаясь больше на количество, а не на точность. Все в моем теле горело, словно меня привязали к костру, но я продолжала. 6, 3, 8! Тейрн вел счет каждого удара. Когда мы приблизились к северо-восточному краю стен, у меня оставалось время для еще одного удара. И я, словно в воздух, втянула в себя обжигающую силу Тейрна и вновь обратила ее в оружие. 6! Я покачнулась вперед. Голова кружилась. Те виверны, которых нам не удалось поразить, налетели на нас и прорвались в воздушное пространство над Дрейтусом. Держись! Мы не можем... Тейрн взмыл вверх по такой крутой траектории, что в глазах все поплыло. И я схватилась за луку седла. Ветер приятно охлаждал мое лицо, но он не мог загасить огонь в моих легких. Я с трудом глотала воздух. Чудовищная сила словно бы сдавила мою грудь, и мне удалось полноценно вдохнуть только тогда, когда Тейрн поднялся над вивернами и на драгоценную секунду выровнялся в воздухе. «Ты не сможешь сражаться, если выгоришь. Глотни воды!» — велел Тейрн, и я мгновенно вытащила из рюкзака за спиной флягу с водой, откупорила ее и сделала глоток. Вода плеснула внутрь, словно масло на раскаленную сковородку, и мой желудок мгновенно взбунтовался. «Осторожнее!» Можно подумать, это было просто. Я вдыхала через нос и выдыхала через рот, подавляя порывы к рвоте. Затем вернула флягу на место. Мое тело медленно впитывало воду. За глазами по-прежнему горело. Значит, температура тела оставалась высокой. Но жгучая боль в груди ушла. С каждым разом у меня получалось все лучше и лучше. Давай убьем их создателей. «Давай!» Согласился Тейрн, и мы нырнули к линии виверн, на которых верхом сидели военители. Ветер ревел у меня в ушах. Они взлетели, едва увидев нас. Шестеро устремились к городу, двое полетели в нашу сторону, а еще трое направились к горам, включая Теофанию и ее чудовище. Твою мать! «Расправимся с теми, кто встанет у нас на пути, а затем отправимся следом за заклинательницей Боль». «У меня остался всего один клинок из сплава!» Я схватила болтающийся проводник, и мы устремились навстречу темным заклинателям. Вместо того, чтобы черпать больше силы, я воспользовалась той, которая уже курсировала по моим венам, с большой аккуратностью пользуясь только тем, что было мне нужно. «В таком случае я предлагаю тебе не метать его!» Военитель слева крутанул запястьем, и в нашу сторону устремилось ледяное копье. Тейрн нырнул вправо, и снаряд пролетел в ярде от его крыла, слишком близко для моего душевного спокойствия. Этот должен умереть первым. Сила пронзила меня, и я обрушила ее кончиком пальца, попутно опалив себе кожу. Молния ударила военителя прямо в развивающийся капюшон его пурпурной мантии, и темный заклинатель и его виверна умерли мгновенно и камнем рухнули вниз. Я переключила внимание на следующего врага, но Тейрну было достаточно щелкнуть зубами в его направлении, и темный заклинатель мигом взял обратный курс. Ветер ревел, набирал силу, словно река, прорвавшая плотину. Очередной порыв подхватил Тейрна и отбросил в сторону, и только через пару секунд ему удалось выровнять положение и повернуться навстречу воздушному потоку. «Ох, блядь!» На северном конце поля, на том самом месте, где я столкнулась с Теофанией, на землю из облаков узким конусом опустился торнадо. В его воронке бурлила земля. Торнадо медленно вращался в сторону Дрейтуса. Его путь был слишком точным, чтобы можно было предположить естественное происхождение. «Он сотрет город с лица земли!» «Всем отрядам! Срочно приземлиться!» Взревел Тейрн по всем каналам разом так громко, что у меня черные точки перед глазами заплясали. «Теофания!» «Наша добыча ждет на горе за полем», произнес Тейрн, когда мы свернули над северо-восточным краем города. Позади нас послышались взмахи крыльев, и я повернулась в седле. При виде синих крыльев вспыхнула надежда, но... Что во имя всех богов он творит? Мои брови взмыли вверх. Из одной из южных долин вылетал Молвик. «Резервный привел передовой отряд из Зехилны». Голова Тейрна медленно покачивалась, пока он передавал информацию. «1000 конников. Они случайно высадились в порту Судры вместо Кордина и будут здесь менее чем через полчаса». «Город получит подкрепление, если сможет продержаться так долго. Но виверны численностью превосходили бегущих в укрытие всадников и летунов. Нашим нужно прижать тварь к земле, чтобы с ней смогли расправиться сухопутные силы. Только так получится изменить ситуацию». Мое сердце сжалось. «Где же Ксейден из Гаэль?» Я потянулась к нему через нашу связь, но наткнулась лишь на стену черного льда. В небе над городом Кверы облепили виверны, и у меня перехватило дыхание. «Мы должны...» «Одна цель! Решай нашу судьбу!» — прорычал Тейрн, пока мы приближались к битве. Глейн бросилась на выручку к Веру, несмотря на приказ приземлиться и искать укрытие. Я кивнула ему, затем перевела взгляд на север, сосредотачиваясь на торнадо и его создательнице. Настала пора сделать то, что Имаджен предлагала еще многие месяцы назад – делегировать. Имаджен сперва позволит небесам упасть на землю, прежде чем они с Глейн признают поражение. Одна цель – летим за Теофанией. Подарок от одного слуги дан другому. Должна предупредить вас. Только те, кого коснулись боги, могут направлять их гнев. Я буду молиться Дан, чтобы ей не пришлось его использовать, чтобы она избежала повторного знакомства с тем, кто ищет благосклонности богини. Ее путь еще до конца не определен. Из сохранившейся переписки Дезерви, верховной жрицы храма Дан, и его королевского высочества кадета Аарика Грейкасла, принца Кэмлайна Наварского. Я была готова поклясться. Пока Тейрон сражался с ветром по пути к северному склону горы, торнадо замедлился. Он замедляется. Она использовала его, чтобы заманить нас сюда. Теофания держала вихрь, словно стрелку указателя, в ожидании нашего прибытия. В миле по левую руку от нас, вырванные с корнем из земли деревья, превращались в низколетящие снаряды и проносились через все поле, словно арбалетные болты. Возможно, торнадо и замедлил свое перемещение, но таким образом он причинял по пути гораздо больше урона. Впереди нас взлетела и устремилась в нашу сторону Виверна, и на какое-то мгновение я задумалась, не пригласила ли я Малика к самому нашему порогу. Теофания была Мавеном, я же простым кадетом. Она с мастерской точностью управляла бурями, мне же требовался проводник для моих молний. Один раз она уже сшибла Тейрна с неба. Самое умное, что я могла сделать, это сбежать в зону действия чар и спасти нас обоих. Точнее, четверых, если считать Ксейдена и Сгаэль. Но я не могла бросить людей на смерть, даже если это означало, что нас иссушит вместе с ними. Всадники не бегут. Мы сражаемся. И желательно сейчас, если ты закончила акт смирения с нашими смертями. Я не смирялась. Я прикидывала шансы. Расстояние между нами сокращалось. Я зачерпнула энергию из моих обугленных вен, сжала проводник в левой руке и вскинула к небу правую. Сила вырывалась из меня. Я опустила руку, потянув за собой молнию, и отпустила ее прежде, чем энергия успела обжечь мне пальцы. Молния ударила вниз, но Виверна Теофании успела увернуться вправо. Я промахнулась. Сердце затопило горечь и ярость. «Еще!» потребовал Тейрн, поворачивая направо и пускаясь в погоню за Виверной. Дождь тем временем сменился градом. Сначала он был размером с горошину, затем с вишню. Он бил по мне с силой тысячи тупых стрел. Ветер терзал мне лицо, но я все равно вскинула руку. Проводник лопнул. Осколки стекла впились мне в ладонь. И я едва не задохнулась от боли, когда заструилась кровь. «Нет, нет, нет! Я же не могу целиться без него!» «Тебе придется!» — велел Тейрн, опускаясь по спирали. «Точно. Умереть здесь — это не тот вариант, который я была готова принять. И я не собиралась сидеть сложа руки и смотреть, как Теофания убивает всех моих друзей или Ксейдена. Я быстро отстегнула ремень, удерживающий зазубренные осколки проводника на моем запястье. И все, что осталось от сферы, а также уничтожившая ее градина размером с кулак, соскользнуло вниз». Моя надежда рухнула вместе с ними. Придется мне расправиться с этой виверной так же, как с теми тварями в небе возле города, масштабом. Кровоточащей рукой я достала свой последний кинжал с навершием из сплава, чтобы быть готовой ко всему. Затем вскинула правую руку к небу и снова зачерпнула силу. И снова промахнулась. Виверна уклонилась и начала подниматься вверх. Мы последовали за ней. Я вновь и вновь черпала силу, но с каждым разом это становилось все труднее. Виверна уходила от каждого удара молнии. Мы летели вдоль склона горы, скользя над самой поверхностью. Тейрн мерно размахивал крыльями, постепенно нагоняя нашу добычу. Жар сначала опалял мои легкие, потом начал обжигать, а потом разгорелся с такой силой, что я уже не чувствовала ничего, кроме огня и ярости. Очередной удар молнии угодил в склон в паре шагов от твари. Во все стороны взметнулись камни, а мы устремились навстречу солнцу. Солнцу. Я посмотрела влево. Торнадо остановился на полпути к городу. Небо над нами очистилось до самого горизонта. Она гасит бурю, чтобы мне было сложнее заклинать молнии. Это объясняло, почему я начала выгорать сильнее, чем прежде. Я снова сосредоточилась на нашей добыче, стремясь достать ее прежде, чем та устремится к городу, за спасение которого я так отчаянно боролась. «Не черпай больше, чем сможешь направить!» предостерег Тейрн и рванул вперед. Его зубы клацнули в нескольких футах от хвоста виверны. Они были слишком быстрыми. Виверна нырнула к земле, огибая хребет справа, и Тейрн последовал за ней. Невероятный рев, полный боли, затопил мою голову. Такой громкий, что он заставил вибрировать мои кости. И такой пронзительный, что у меня заложило уши. «Сгорель!» Крылья Тейрна сбились с ритма, а мое сердце пропустило десяток ударов. «О, Малик, нет!» Я обратилась к нашей с Ксейденом связи, но ледяная ониксовая стена не просто преграждала наш канал, она грубо оттолкнула меня обратно. От ужаса мое сердце ушло в пятки. Мы начали терять скорость. Я услышала щелчок за секунду до того, как нас накрыла тень. Нет, не тень. Огромная сеть с прикрепленными по краям грузами размером с письменный стол. Тейрн заревел и попытался уйти влево, но было уже поздно. «Тейрн!» — закричала я, когда сеть окутала нас, прижав меня к луке седла и накрыв каждую видимую мне чешуйку. Тейрн легко бы выдержал ее вес, но она давила ему на крылья, а грузы... О, боги! «Сложи крылья, или их сломает!» Полный негодования рев сотряс скалы, но дракон послушался и сложил крылья, запутываясь в сети. И мы рухнули вниз. «Приготовься!» — велел Тейрн, когда размытый склон горы устремился нам навстречу. Андарна, Ксейден, Сгаэль, Мира, Бреннан, мои друзья. Образы проносились в моем сознании в слишком быстром вихре. Я не могла их уловить и прочувствовать. Я могла лишь ослабить хватку и отклониться вправо, избегая неизбежного удара в живот, когда толстая веревка впилась мне в спину. Ты был подарком всей моей жизни. Это еще не конец. Мы врезались в склон. Кость хрустнула о камень. Моя левая рука треснула, ломаясь, и кинжал вывалился из онемевших пальцев. Я вскрикнула. Мы помчались вниз по склону горы, совсем как в первый раз, когда мы столкнулись с Теофанией. Звук скрежещущих по камням костей поглотил все мое существование. Я отчаянно пыталась заглушить боль, а Тейрн перенес вес своего тела, и мы заскользили головой вперед и вниз, между деревьями, в бесконечном ужасающем падении. Я покрепче прижалась к чешуе Тейрна, чтобы избежать столкновения с любой низко свисающей веткой. Что-то болезненно впилось мне в ребра. В конце концов, наше движение стало замедляться. Проклятье! Возможно, мы даже переживем это наше падение. Разумеется, мы выживем. Ты сильно пострадал? Спросила я у Тейрна, когда мы окончательно остановились, как мне показалось, на опушке леса. Ничего особенного. Все прекрасно заживет после того, как мы освободимся и отделим ее мясо от костей. Тейрн выдохнул пламя, и воздух наполнил запах серы. Затрещала древесина. Зазвенела сеть. Затем он рванулся вперед, и сеть ослабла ровно настолько, чтобы я смогла выбраться в ячейку. Сеть явно предназначалась для драконов, а не для их всадников. Нужно добраться до Сгаэль. А это означало, что я должна скорее освободить Тейрна. Но резать веревки руническим кинжалом было долго. И даже если мне удастся это сделать, все равно придется призывать молнии, чтобы убить Теофанию без кинжала с навершием из сплава. А я и так уже была на грани выгорания. В моей левой руке пульсировала безжалостная боль. Каждый вдох обжигал легкие. «Сгаэль сама о себе позаботится», — хрипло произнес Тейрн, но я чувствовала исходящее от него беспокойство и натянутое, как тетива, напряжение. Он снова выдохнул пламя и задергался, пытаясь высвободиться. «Темная заклинательница идет». Но, разумеется, виверна Теофании уже снижалась с такой неспешностью, словно ее всадница располагала всем временем в мире. А мы были пригвождены к земле как раз там, где ей требовалось. Боги, она была неумолима. Наплевать, что боль в руке пульсировала с мучительной интенсивностью. Нужно было немедленно выбираться отсюда. Пришло время использовать руны, которые я прихватила на случай экстренной ситуации, и молиться, что я правильно их закалила, поскольку случай был определенно экстренный. «Мы должны отсюда выбраться!» Прижав левую руку к груди, я повернулась к рюкзаку. Но пока я одной рукой копалась в нем, что-то вновь уперлось мне в ребра. Отбросив бесполезные на данный момент руны, я достала руну для смягчения поверхностей и прижала ее к веревке. Надеюсь, сработает. Заработала магия, волокна растянулись и стали поддаваться. Мои брови взмыли вверх. Работала. «Рви!» «Оставайся на месте, чтобы мы могли взлететь!» — велел он, разрывая шипами сеть. Я тем временем наконец посмотрела, что же такое впилось мне под ребра. Сверток от Аарика. Я разглядела поспешно нацарапанное послание на обертке, которое раньше не заметила. «На случай, когда ты потеряешь свой, бей во тьме, Вайлот». «Что за херня? При нашем жестком приземлении восковая печать повредилась, и когда я ослабила хватку, пергамент развернулся. Мне на колени упал резной кусок серого мрамора, церемониальный кинжал с узнаваемыми гравюрами в образе пламени вдоль рукоятки. Я глянула на сопроводительную записку, написанную верховной жрицей храма Дан Варетии. Но в моей руке полыхала боль. Тейрн метался, пытаясь нас освободить, и буквы расплывались. «Подарок от одного слуги дан другому. Должна предупредить вас. Только те, кого коснулись боги, могут направлять их гнев. Я буду молиться Дан, чтобы ей не пришлось его использовать, чтобы она избежала повторного знакомства с тем, кто ищет благосклонности богини. Ее путь еще до конца не определен». Я сглотнула. Откуда Аарик знал, что я потеряю свой кинжал? С чего он решил, будто какой-то кусок камня сможет заменить... «Впереди!» — рявкнул Тейрн, и я резко глянула вперед, машинально вложив мраморный кинжал в ножны. Теофания шла к нам от опушки леса. Волосы выбились из косы, на лице ни талики нетерпения или удивления. Я лихорадочно оглядела небо. Виверна Теофании ждала в поле за деревьями, а все остальные крылья, которые я могла видеть, сцепились в битве над Дрейтусом. Это означало, что темная заклинательница пришла одна. «Сколько тебе нужно времени, чтобы освободиться?» — спросила я у Тейрна, расстегивая пряжку ремня и выбираясь через прореху в сети. Боль пронзила левую руку, но я сделала вид, что она принадлежит кому-то другому, и продолжила спускаться. Боль не имела значения, если ты мертв. «Погоди! Нет! Я не позволю убить тебя, будто связанную свинью!» Страх и гнев придали мне сил, и я вскарабкалась по его плечу, стараясь держать руку неподвижно, пока Тейрн не затих. Должно быть, он выпустил когти еще до того, как нас накрыло сетью, потому что его передние лапы вытянулись и прикрывали нижнюю челюсть. Вытащив рунический кинжал, я сползла вниз, ведя лезвием по лапе Тейрна. Чешую такое лезвие разрезать не могло, зато все веревки легко ему поддавались. «Сбили сетью?» — издевательски спросила Теофания, приближаясь к нам. «Как легко оказалось поймать этих двоих». «Двоих». Рев. «У них Сгаэль!» Ярость Тейрна накрыла меня, словно кислота. Я встала перед Тейрном, вновь зачерпнула его силу, и мои опаленные вены приветствовали новую встречу с жаром и пламенем. «Серебристая!» «Если я выгорю, то пусть так, но тебя она не тронет». вслух произнесла я, чтобы Теофания поняла. Я не шучу. Ты уже сделала свой выбор? Поинтересовалась темная заклинательница, делая еще шаг. Да. Я вскинула правую руку в небо, позволила энергии течь сквозь меня, а затем дернула ее вниз кончиком пальца. Теофания переместилась на 10 шагов вправо, двигаясь с большей скоростью, чем я когда-либо видела. Тебе придется быть... Я вызвала еще одну молнию, не дав ей договорить, и ударила по тому самому месту, где она стояла. Гром грянул мгновенно. Но Теофания была уже в 8 шагах слева от меня. Быстрее! Она все-таки закончила фразу, и я снова ударила по ней молнией с тем же результатом. И снова, и снова, и снова! Мои легкие горели. Я вдохнула самую сущность того, во что превратилась. Жар, силу и ярость. И все же Теофания была слишком быстра для меня. И с каждым неудачным ударом молнии перемещалась все ближе к Тейрну. «Почти!» Заверил меня он, продолжая рвать веревки. Мне нужно было сбить ее с толку. Когда темная заклинательница показалась в 6 шагах передо мной... Я придержала следующий удар молнии. «Скажи мне, ты тоскуешь по Анбриэлю?» Теофания вздрогнула. Ее глаза вспыхнули. Победа. Я собирала все больше и больше раскаленной силы, наматывая ее на себя, словно нить на катушку. «Но разве ты не скучаешь по храму?» Я воспользовалась тем самым вопросом, который мне задала Верховная Жрица. Лицо Теофании исказилось. Кажется, это была тоска, но ее глаза тут же вспыхнули гневом. А ты? Или у тебя нет этой уязвимости? Ведь тебя только коснулись, но не посвятили. Она шагнула ко мне. Знакома ли тебе боль от понимания того, что ты никогда не сможешь вернуться? От осознания того, что та самая сила, которая все эти годы оберегала тебя... разорвет тебя на части. Я выпустила часть накопленной энергии. Очередная молния ударила в землю прямо перед темной заклинательницей. И та резко остановилась. Душе. Твою ж мать. Жрица на Анбриэле и об этом говорила. И то же самое было сказано в записке Арику. Ты была верховной жрицей. Ты имела невообразимую власть на острове. Как этого могло быть недостаточно? Зачем служить богине, если можно самой стать ею? Нашу связь накрыла волной страха. За ним последовал еще один рев, от которого у меня едва не подогнулись колени. «Сгаэль!» Я резко глянула вверх, сердце подскочило в груди. Тейрн яростно рычал, его когти бороздили лесную почву. «Не надо!» Ужас стискивал мне горло. Я буквально молила Ксейдена, но он меня не слышал. Дрейтус окутывала тьма. И вдруг со стороны города послышались пронзительные визги виверн. Они разносились над плато и эхом отражались от скалы над нами. «Что?» Теофания повернулась в сторону источника шума. Тени растекались, словно рябь на поверхности озера. Ярость ониксового шторма пожирала поле, неслась к нам со скоростью, которая испарила всю надежду из моей груди и разбила мне сердце. Боль была такая, словно мне со всего маху зарядили по груди тараном. Сгаэль давала ему невероятную силу, но не такую. Такой мощи было достаточно, чтобы уничтожить целый мир, и она почти накрыла нас. «Я люблю тебя», прошептала я по связи, и лед треснул. Но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить надвигающуюся волну тьмы. Тень швырнула Теофанию на землю за мгновение до того, как пронеслась надо мной, нежно коснувшись моих щек и погрузив нас в кромешную тьму. «Бей!» — рявкнул Тейрн, и я услышала, как рвется сеть. Изнеможение окутало меня, требовало обратить на него внимание. Я слишком устала. Была слишком близка к полному выгоранию. Какой в этом смысл, если я все равно не могла ее поймать? «Воспользуйся тьмой!» Мое сердце замерло. Воспользоваться тем, что отняло у меня Ксейдена? Я никогда не думала, что поиски всех возможных путей его исцеления в итоге сведутся к его собственному выбору. Огонь, пожирающий меня изнутри, буквально грозил спалить меня дотла. И на какое-то мгновение я задумалась, а стоит ли так поступать? Я не смогла остановить свою мать. И я не могла остановить Ксейдена, не могла спасти его. Секунду. «Бей во тьме». Так говорилось в записке Арика. Он словно знал, что случится. Я задохнулась, когда в один ошеломительный удар сердца все кусочки пазла сложились в единую картинку. Подкрепление. Просьба защитить храм Дан. То, как он убрал Линкса с дороги до того, как открылись двери в большой зал. Он все это знал заранее. Все это время он манифестировал. Арик, мать его, гребаный провидец. Причем не такой, как Мильгрен, который умел предвидеть только исход битв, а самый настоящий. Если Арик обладал истинным даром прорицания, он все это предвидел и дал мне оружие, сделанное из обломка разрушенного храма. Храма, в который Теофания никогда не сможет войти. Я не верила в оракулов, но верила в печати. Я достала правой рукой кинжал, смешала мою боль с раскаленной силой, которая спалила все, что осталось от моего бьющегося сердца, затем вскинула сломанную руку вверх и выпустила в небеса обжигающий заряд энергии. И продолжила выпускать. Разветвленная молния ударила в землю, осветив окружающее меня пространство. Теофания поднялась на ноги и повернулась ко мне. Ее глаза были широко распахнуты от удивления. Темная заклинательница метнулась было влево, но натолкнулась на невидимую стену и отлетела обратно. Невидимую, рычащую стену. Затем стена сверкнула чешуей такого же серебристо-голубого цвета, как и моя молния. Опустив к земле голову и оскалившись, Теофании бесстрашно преграждал дорогу маленький дракон. И вот так мое сердцебиение пришло в норму. Андарна. Теофания медленно подняла руку. Ее красные глаза сияли от изумления. Мне было все равно, каковы ее намерения. Я не собиралась позволять заклинательнице дотянуться до Андарны. Боль раскаленными тисками сжала меня, а огонь иссушил легкие. Но я сорвалась с места, на бегу продолжая подпитывать молнию. Позволить Андарне уйти — это одно, но потерять ее из-за прикосновения воинительницы совершенно немыслимо. «Ирит!» — с благоговением прошептала Теофания и потянулась к Андарне. Я преодолела последние разделяющие нас шаги и вонзила кинжал ей прямо в сердце. Огонь пылал во мне. Я вот-вот грозила превратиться в уголь, пепел и агонию. Теофания отшатнулась назад и... рассмеялась. Затем увидела кровь и остолбенела. Как? Ее глаза вспыхнули, и в следующий миг темная заклинательница уже рухнула на колени. Камень не может убить воинителя. Ты никогда не была просто воинителем. Дан — мстительная богиня. Она карает тех верховных жриц, которые отворачиваются от нее. Теофания открыла было рот, чтобы закричать, но в следующий же миг иссохла. Я погасила молнию, погрузив нас во тьму, и поддалась огню, сжигающему меня заживо. Вайлот! И это было последнее, что я услышала. Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не затихает шторм, и рвется из груди, тут воин дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. Не затихает шторм и рвется.